Когда крестьянин вернулся домой, он обнаружил, что весь дом его полон сытной, вкусной еды. В углу лежали спелые кокосовые орехи, горшки на столе были полны риса, а в корзинах на полу шевелились свежепойманные креветки и рыба. «Он слишком добр к нам», — сказала жена, имея в виду змея. «Ты всего лишь помог ему один раз выбраться из-под дерева. Разве это много?» «Не так уж и мало», — ответил крестьянин, лег на циновку и стал думать, чтобы еще попросить у змея. Думал, думал и решил попросить новое платье. Да не простое, а такое, какое он видел однажды на богатом человеке, который приезжал в деревню из города. Переспав ночь, он снова отправился в лес. «Напрасно ты это затеял», — печально сказала ему на прощание жена. «У нас тепло, сухо, есть что поесть. Что еще нужно нам, которые всю жизнь трудились, не разгибая спины, и всегда довольствовались малым?» «Молчи», — ответил крестьянин. «В каком-то горшке должен быть мед. Смотри, чтоб к моему возвращению был отварен сладкий рис». Он дошел до баньяна и нетерпеливо стал ждать. Но на этот раз змей и вовсе не спешил. Крестьянин устал стоять и продрог. По лесу катился сырой утренний туман. Наконец из-под дерева выполз змей. «Это ты опять?» — недовольно сказал он. — Что случилось? Произошло несчастье? — Нет, нет. Просто я подумал, что мне, у которого есть теплый и сухой дом, и чей стол ломится от еды, не пристало ходить в рваном плаще. — Я хотел бы носить красивое платье из батика, башмаки, украшенные зелеными и красными камнями, как тот человек, что в прошлом году приезжал к нам из города. «Зачем тебе башмаки с камнями?» — удивился змей. Он так высоко поднял голову, что смотрел теперь на крестьянина сверху вниз. «Не думаешь ли ты, что у меня нет других дел, как только исполнять твои нелепые просьбы? Впрочем, ладно, ступай». Он уполз, а крестьянин отправился домой. Не успел он переступить порог хижины, как увидел, что на стене висит красивое дорогое платье из красно-желтого батика, а на полу стоят башмаки из тонкой телячьей кожи, украшенные драгоценными камнями. Он тотчас надел и платье, и башмаки, и отправился в деревню, чтобы все видели, какой он теперь важный и богатый. Когда он возвращался домой, снова пошел дождь. Платья и башмаки промокли. «Нет уж, кому-кому, а мне следует разъезжать в повозке, запряженной лошадью!» — воскликнул с досадой крестьянин, крикнул жене, что идет к змею, и направился снова в лес. «Ох, не кончится все это добром!» — сказала себе женщина, глядя печально вслед мужу, который, прыгая через лужи, удалялся от дома. Так крестьянин снова очутился около большого дерева баньяна и стал ждать фиолетового змея. Но на этот раз ждать ему пришлось очень долго. На лес уже спустились сумерки, когда, наконец, зашуршала трава, и из-за дерева выполз змей. Голова его была высоко поднята, а глаза гневно горели. «Ты все-таки решил прийти снова?» — воскликнул он. — Что? Еще одна просьба? — Конечно, — ответил крестьянин. — Мне нужна повозка. Красивая повозка, запряженная лошадью. Можешь не шипеть. Не ходить же мне в таких красивых башмаках по грязи. Или ты забыл, как лежал придавленный деревом? — Вот как ты заговорил теперь, — сказал змей. — Что ж, кому нет дороги вперед, должен идти назад. Ты хочешь еще один подарок? Хорошо, он ждет тебя. С этими словами он уполз, а крестьянин, сгорая от нетерпения, побежал по грязи назад. Он добежал до своей хижины и увидел, что крыша на ней опять старая. Заглянул внутрь. На полу и на полках стоят пустые горшки, а около них плачет его жена. В тот же миг башмаки с его ног исчезли, а на плечах вместо красивого батика оказался старый изорванный плащ. Так он стоял до тех пор, пока снова не пошел дождь и не потушил огонь в очаге.